В любом случае, чтобы узнать, следует толкнуть дверь. Он запил водой две таблетки, вода отдавала хлоркой. Он поморщился. Его лицо в зеркале над раковиной было одиноким, сосредоточенным и оплывшим. Крылья носа покраснели от солнца. Он наклонил флакон и вытряхнул в ладонь все таблетки. Устав стоять, Мадлен пододвинула к себе складной стул и села, продолжая надзирать за каменщиком. Феник, бегавший по саду, испугался воя сорвавшегося с места мотоцикла и в три прыжка вернулся к хозяйке, ища укрытия у ее ног. Она взяла зверька на руки. Голову Мадлен защищала от солнца соломенная шляпа. Ноги были обуты в туфли на веревочной подошве. Она рассеянно гладила лисичку по хрупкой нервной спинке, невольно моргая, когда в глаза попадал яркий свет, отразившийся от заново отштукатуренной стены. Теперь она должна была принять важное решение касательно высоты навеса. 2,5 или все-таки 2 метра. «Если хотите знать мое мнение, мадам, я за 2 метра», — заявил мсье Коломбо. «Нет, 2,5», — решилась Мадлен. «Здесь будут сидеть 5 или 6. Тогда придется ставить столбы». «Конечно, мсье Коломбо». Пузатый жилистый каменщик с маленьким личиком в жирных складках сделал знак подмастерью, тощему смуглому португальцу, державшемуся за ручки тележки, доверху наполненной камнями. Тот покатил свой груз по доске, положенной поверх газона, и с жутким грохотом вывалил содержимое у ног патрона. Присев на корточки, мсье Коломбо принялся сортировать камни, разбивая их на части ударами молотка и укладывая в основание по указаниям Мадлен. «Сделайте стыки как можно заметнее, умоляю вас», — произнесла она. «Я хочу, чтобы все выглядело так, будто это построил давным-давно какой-то неумеха. Будет некрасиво. Напротив, месье Коломбо, уверяю вас». Каменщик нахмурился, но ему не было резона раздражать клиентку. Разложив камни, он начал скреплять их раствором, тут же воскребая с тяжелым сердцем лишний цемент из швов. Работа продвигалась небыстро. Столяр предупредил Мадлен, что освободится только через неделю. При таких условиях навес ни за что не будет готов к 31 июля. Конечно, эта дата более чем условна, но Даниэль и Франсуаза решили взять отпуск в августе. Значит, ожидать их следует в начале следующего месяца. Какая удача, что папаша Уандер уступил-таки ей, наконец, этот кусок сада в обмен на клочок земли, что у дороги на Анфлёр. Сколько же потребовалось долгих уговоров, уверток, какая была волокита с документами. Зато теперь, когда стенка между их участками снесена, перед домом вдвое больше пространства. Навес в глубине сада придаст ему сельский уют благодаря старинным деревянным столбам и черепице местной работы. Мадлен уже купила все необходимое у подрядчика, занимающегося разбором старых домов. Вся жизнь в доме переменится, только бы погода не подвела. В последние годы климат стал таким неустойчивым. А вдруг будет дождливо? Нет-нет, до пляжа в Довиле рукой подать. Море совсем близко, а это так важно для молодых. Большую часть дня, проводя у воды, они будут возвращаться с волчьим аппетитом. Мадлен уже воображала обеды на свежем воздухе в веселой компании под крышей мягкого терракотового цвета, поросшим мхом. Нет, она, конечно, не думала, что детей удерживает от поездок в Туг отсутствие навеса. Все-таки была абсолютно убеждена, теперь они будут приезжать охотнее. Им обоим необходимо отключиться от грустных мыслей, погрузиться в тепло семейного очага. Драма произошла всего год назад, и они с трудом выкарабкивались из-под обломков горя. Мадлен раз 20 за это время летала в Париж, утешала, советовала. В своем последнем письме Даниэль написал, что она за них может не тревожиться, что они обрели, наконец, второе дыхание.